убежать от нападавших. Джек почувствовал, что к горлу подступает тошнота. Ребекка не выдержала. Какая-то чертова скотобойня. Убитый пытался воспользоваться оружием. Его наплечная кобура была пуста, а пистолет с глушителем 38-го калибра лежал рядом. Джек остановил одного из экспертов, собирающего мазки крови. «Вы не трогали пистолет?» Тот ответил с обидой в голосе. «Конечно нет. Мы возьмем его в лабораторию и попытаемся снять отпечатки. Интересно, стреляли из него или нет?» «Это я могу вам точно сказать. Мы нашли 4 стреляные гильзы». «Калибр этот?» «Ага. А пули?» — спросила Ребекка. «Тоже нашли все 4». И стал подробно объяснять. 2 в стене, 1 в наличнике двери, а еще 1 прямо в спинке этого кресла. Ребекка констатировала очевидное вслух. Похоже, он ни разу не попал, куда целился. Видимо, так. Джек задумчиво произнес. Не мог же он промахнуться все 4 раза, если стрелял в упор? Эксперт раздраженно хмыкнул. Если бы я знал, черт возьми. Пожав плечами, он опять занялся своим делом. В спальне крови оказалось больше, чем в гостиной. Там было 2 трупа. Полицейский фотограф со знанием дела щелкал аппаратом с разных ракурсов. Медицинский эксперт Брэндон Малгру, высокий худощавый человек с торчащим кадыком, фиксировал положение обоих трупов. Одна из жертв лежала на огромной двуспальной кровати, вытянув к изголовью босые ноги. Рукой он сжимал вспоротое горло, вторая рука, вытянутая вдоль тела, была развернута ладонью кверху. Махровый его халат превратился в костюм из крови. «Доминик Караматца», — сказал Джек. «Откуда ты знаешь?» — спросила Ребекка, вглядываясь в изуродованное до неузнаваемости лицо мужчины. — Интуиция подсказывает. Второй мертвец лежал плашмя на полу. Его голова была повернута в сторону, а лицо просто располосовано. Та же экипировка телохранителя. Рубашка с открытым воротом, черные брюки и наплечная кобура. Джек отвел глаза от этой плоти, превращенной в фарш. У него явно начались нелады с желудком. Приступы тошноты сменялись изжогой. Он понял, что настало время ментоловых таблеток, и начал искать их в кармане. Обе жертвы в спальне были вооружены, но им оружие не сослужило службы. Тот, что лежал на полу, все еще сжимал в руке пистолет с глушителем, такой же, как у его коллеги в гостиной. Доминик Караматца оружие в руке не удержал, оно валялось неподалеку в скомканных простынях. Джек прокомментировал. «Смит и Вессон, Магнум 357, оставляет в противнике дырку величиной с кулак». В отличие от пистолета, револьвер не имел глушителя. Ребекка заметила. Выстрелы из такой пушки в помещении должен наделать немало шуму. Джек спросил Малгру. Стреляли из обоих пистолетов? Медэксперт кивнул. Да. А магазин пистолета, судя по разбросанным гильзам, расстрелял полностью. Из магнума сделано 5 выстрелов. «И ни одного попадания в цель», — заметила Ребекка. Малгру согласился. «Похоже, что так. Тем не менее, берем мазки со всех 5 крови, рассчитывая получить образец крови, не принадлежащий убитым». Им пришлось посторониться, чтобы не мешать фотографу, и Джек заметил в стене слева от кровати 2 большие дыры. «Это из магнума?» «Да. Кадык Малгру качнулся, как гиря.